142. Уже вы достаточно знаете об умеренности некоторых лиц. Что же делать, когда они из самых лучших? Умеренность вползла в самые широкие круги. Те, которые являются как бы поборниками добра, предаются духовно умеренности. Можно видеть, как часто темные не страдают этим недостатком. Существует сказка, как дьявол встретил ангела. Светлый сказал: «Горьки слуги твои». Но дьявол ответил: «Мои горьки, зато твои кислы. Оба мы должны искать сладких». А ангел поник головою, ибо он не мог указать, где они, непрокислые. Так давно замечено народом.